Крис Эдриан. Тик О'Кейн и труп. Перевод с английского Сергея Ильина. Жил когда-то на свете юноша по имени Тик О'Кейн. И был он, пожалуй, слишком красив себе на беду, и уж определенно слишком красив на беду другим, потому что в него влюблялись каждый парень и девушка, какие знакомились с ним, и оттого сердца он разбивал десятками. Жил он в Орландо, и как-то раз попробовал поступить в бой-бенд, и его приняли, из чего он никакого секрета не делал. Собственно, это было вторым, что он сообщал о себе новым знакомцам. Первым же было его имя. Однажды вечером пошел он с друзьями на танцы, и, как обычно, очень многие захотели с ним потанцевать. Люди подходили к нему на танцполе, а он либо танцевал с ними, либо не танцевал, тут все зависело от его самочувствия, да еще от того, кайфуют они или нет. А это он мог оценить и на расстоянии, и в полумраке, и потому бывало им до него еще идти да идти, а он уж решает, что они ему без надобности, и поворачивается к ним спиной. В тот вечер на танцах собралась обычная толпа соискателей его благосклонности. Одни вполне, другие так себе, одни прекрасные танцоры, другие просто старательные неумехи. Обычный был вечер, пока не случилось кое-что из ряда вон выходящее. Тик ни в какие чужие дела не лез, а вроде как танцевал с красивой девчонкой слева, но также и танцевал вроде как с миловидным чуваком справа. Как вдруг подваливает к нему совершенно отвратный мужик, влезает, значит, в его личное пространство, отталкивает в сторону чувака с девчонкой и начинает препротивно вихлять бедрами и чреслами. Танцует, стало быть. Тик повернулся к нему спиной, однако мужик обогнул его и опять перед ним корячится. Урод он был просто умопомрачительный. Тик решил, что ему лет 50 с гаком, если не 60. Руки дряблые, подбородков два, а волосы и вовсе ни в какие ворота. «Потанцуй со мной, Тик О'Кейн!» — проорал мужик и попытался положить ладони на симпатичные бедра Тига, но тот встряхнул его руки и сказал: «Вали отсюда, старый тролль!» Однако мужик цеплялся к нему еще пару раз, и Тик еще пару раз обозвал его троллем и прогнал от себя. Мужик, наконец, ушел, но его мигом сменила отвратная баба, такая уродина, что могла приходиться троллю сестрой. Те же дряблые руки, избыток подбородков и на голове хрен знает что. «Вали отсюда, старая ведьма!» — закричал Тик, не дожидаясь, когда и она попросит потанцевать с ней. И отвернулся, и заспешил танцующей походкой на другой край танцпола. Однако старая ведьма еще трижды отыскивала Тига. Один раз в самой середке танцпола, другой в баре и, наконец, в очереди к мужской уборной. Стоит он там, в чужие дела не лезет, и вдруг «Здрасте вам!» Кто-то ему шею сзади щекочет. Обернулся и увидел все ту же бабищу. «Эй, малыш», — сказала она, — «потанцевать не желаешь?» «Это ты меня трогала?» — спросил Тик. «Может, я, может, не я», — отвечала она. «Не об этом речь. Вопрос не в том. А вот не хочешь ли ты потанцевать со мной?» «Оставь меня в покое», — сказал Тик. «Ты что, английского не понимаешь?» «Спрашиваю в последний раз, Тик О'Кейн», — сказала женщина. «Станешь со мной танцевать?» «И за вермильон лет не стану», — ответил Тик и легонько так оттолкнул ее, о чем сразу и пожалел, хотя она не то чтобы упала, а только отступила, спотыкаясь на пару-тройку шагов. «Это долгий срок, Тик О'Кейн», — сказала старая ведьма и засмеялась, глядя ему в лицо. А Тик удивился, откуда ей и мужику известно его имя. Он хоть принят в бой-бенд, но прославиться-то еще не успел. «Угробили мне вечер», — сообщил он толчку. И, видать, слишком громко сообщил, потому как из соседней кабинки послышалось «и мне», «и мне», и слова эти перемежались клекотанием рвоты. «Мне сильнее», — сказал Тик, понимая, впрочем, что зря он так разбрюзжался. Лучше бы ему вернуться в зал и сделать вид, будто никакие ведьмы и тролли к нему не цеплялись, а весь нынешний вечер не был до этой минуты изгажен уродами и их наглыми выходками. Просто вернуться и потанцевать. Он и попробовал, да только душа у него к этому делу совсем не лежала. Кайф-то ему обломали, да и коленца Тига Даже самые коронные почему-то казались ему какими-то неродными, как будто кто-то унылый, невзрачный и одинокий вселился в его тело и танцует сам собой. И он решил уйти домой в одиночку и послал 7 друзьям смски об этом, потому что они вечно отправляли ему сообщения. «Мы, дескать, уходим домой в одиночку», как будто он за них отвечает или должен волосы на себе рвать из-за того, что они вот уходят домой в одиночку, а он нифига. Жил Тик с отцом в большом доме у озера. Вернее сказать, жил он совсем рядом с отцом в маленьком домике, стоявшем бок о бок с большим. Домик подарил ему на 16-летие отец, говоривший, что мальчику нужна независимость, но и присмотр тоже. Вот он и подарил сыну домик, напичканный камерами, которые позволяли отцу наблюдать за Тигом, удостоверяясь в том, что тот не совершает ничего, способного запятнать честь семьи. Можно было вызвать из дома водителя, но Тик, взволнованный и удрученный, паршиво сложившимся вечером, решил пройтись пешком, даром что путь был не близкий. Он любил ходить пешком, когда с ним приключалась какая-нибудь неприятность, потому что мог притворяться при этом, будто уходит от того, что ему досаждало. Ну и пошел от клуба по ярко освещенным улицам центра, потом по тускло освещенным тротуарам старого города и, наконец, по темным аллеям отцова поместья. А жуткий мужик с бабой, испортившие ему вечер своими отвислыми задницами и загребущими лапами, уходили от него все дальше и дальше. Он почти и забыл о них, когда вышел на последний отрезок пути, в окружавшую дом апельсиновую рощу, и различил свет в отцовской комнате, мерцавший за деревьями. Возможно, подумал он, отец почувствовал, что вечер у сына сложился из рук вон плохо и ждет меня, намереваясь утешить. Впереди на тропинке заслышались голоса, и Тик коротко погадал, не отец ли вышел из дома встретить его. Он остановился, прислонился к дереву, и тут налетевший вдруг сильный ветер колыхнул ветви, раскачивая плоды, мягко ударявшие Тига по плечам и лицу. Ветер донес до него голоса, и Тик понял, что людей впереди немало, но отца среди них нет. «Воры», — подумал он, — «а затем поклонники», поскольку и прежде в поместье забредал всякий люд. И для того, чтобы украсть что-нибудь у отца и из потребности признаться Тигу в любви, он наклонился, поднял с земли толстый сук. Сук оказался легким, трухлявым, пришибить им человека нельзя, однако Тик решил, что для устрашения сойдет и такой. Тут ветер сменил направление, голоса на миг стихли, и Тик, вскинув голову, прищурился. «У меня палка», — сказал он, правда, не так уж и громко. Ударил колокол, тонкий дребезжащий звон его приплыл откуда-то сверху, и ночь будто еще потемнела. Голоса возвратились всплеском смеха, и Тик увидел людей, вернее, смутное их очертания. Они резвились среди деревьев, подпрыгивая, приплясывая, падая время от времени на землю, недолго катясь по ней и снова вскакивая. Он поднял сук и снова сказал на этот раз громче, ибо они устремились к нему: «У меня палка». «Да какая красивенькая», — ответил женский голос, очень знакомый, хоть Тик и не сразу понял, кому он принадлежит. «Совсем как рука, которая ею размахивает. А? Дикобраз?» Из мрака выступила старая ведьма, которую он уже видел сегодня. И хоть ночь осталась по-прежнему темной, ведьма показалась ему странно освещенной, точно солнце светило только для нее и только на нее. Уродиной она осталась все той же, хоть и укоротилась и скрючилась пуще прежнего, но почему-то выглядела не такой жалкой, как в клубе. «О, да, ехидна, дорогая моя», — ответил еще один знакомый голос. Мужик из клуба подступил к ней сзади, обхватил руками и прижался щекой к ее щеке. «Ну, конечно, они знакомы», — подумал Тик. «Теперь все ясно, пусть даже и нисколько не ясно, почему они взяли, да и выскочили из ночной темноты в двух шагах от его дома». «Что вы тут делаете?» — спросил гневным шепотом Тик. «Убирайтесь с моей земли». «Ну а как же, все непременно», — сказала женщина. «Все непременно и в должное время. Но сначала не потанцуешь ли со мной?» «Нет», — ответил Тик, — «и хватит спрашивать об этом. Глухая ты, что ли? Какое слово из «ни разу за миллион лет» тебе непонятно?» Женщина пританцовывала, переминаясь с ноги на ногу и улыбаясь Тигу, а мужчина за ее спиной проделывал то же самое, но в прямом разнобое с ней налегал на правую ногу, когда она налегала на левую, и вытягивал шею так, чтобы бросать на Тига взгляды поверх то одного, то другого ее плеча. Все прочие уже собирались за их спинами, люди, чьи лица озарял, как лицо старухи, свет, исходивший невесть откуда, отчего Тиг даже издали увидел, что все они так же уродливы, как она, а то и похуже. Хромее, бесформеннее, либо слишком большие, либо слишком маленькие, и совершенно ясно было, что ни один из них никогда и думать не думал ни о прическах своих, ни об одеждах. Они шаркали ногами или приплясывали, подходя к нему, и, наконец, обступили старика и старуху отвратной ватагой. «За миллион лет? Выходит, через миллион лет потанцуешь?» «Нет», — рявкнул Тиг, уже не боясь разбудить отца. По правде сказать, ему хотелось, чтобы отец вышел из дома с фонариком и дробовиком и разогнал этих жутких недоумков. «Я сказал ни разу за миллион лет, ни единого, или ты не слушаешь меня?» Тут вся их орава захихикала, квохтанье откатилось по закраинам ее назад, а оттуда вернулась к старику, и тот прокудахтал что-то на ухо своей уродливой подруге, а она издала резкий лающий смешок. «Ни со мной, ни с кем-нибудь из нас!» «Ни с кем!» — ответил Тик и полез в карман за телефоном. «Все, звоню в полицию. Номер набираю медленно, чтобы вы успели смыться». «Даже с моим другом?» — спросила старуха и показала на большой, обмяклый тюк, который, как Тик вдруг понял, уроды то и дело передавали друг другу. И каждый, даже самый маленький, принимал его на плечо, а затем вручал другому. Тиг решил, что это нагруженный чем-то мешок, но сказать наверняка не мог, потому что свет, который падал на них, странным образом уклонялся от их ноши. «Набираю», — объявил Тиг. Он и вправду проделал это очень медленно, и потому что набирать номер пальцами той же руки, в какой держишь телефон, трудно, и потому что нервы у него совсем разгулялись, а страх все возрастал, ведь все они были не просто уродливыми приставалами, в них чуялось что-то необъяснимое. Во-первых, уж больно много их было. Тигу казалось, что при каждом взгляде на них уродов становится больше, а во-вторых, до него начало доходить. Возможно, они хотят не только потанцевать с ним, но и еще что-то сделать. «В самый последний раз, Тиг О'Кейн», — произнесла старуха, — «станцуешь ты с кем-то из нас, хоть из жалости или сочувствия, из желания поделиться таликой твоей незаслуженной красоты с тем, кто утратил свою». «Алло, полиция?» — сказал в трубку Тиг. 911 он уже набрал, но гудков еще не услышал. «Тут на меня какие-то уроды напали». «Напали?» — удивилась старуха. «Да мы всего лишь хотели потанцевать». А мерзкий старик поднял с земли апельсин и запустил им в Тига. Старик-то промазал, зато другой апельсин, брошенный из толпы, крепенько врезал Тигу по лбу. «Эй!» — крикнул он и получил новый удар по уху, к которому прижимал телефон. Женский голос, наконец, ответил ему, но трубка уже летела по воздуху. Тиг метнулся к ней, наклонился, чтобы поднять, однако новый апельсин отбросил ее еще дальше. «Прекратите!» — завопил Тиг и получил три новых удара, вылетевшими из темноты апельсинами, два в лицо, один в живот. А следом начался настоящий артиллерийский обстрел. Пару секунд Тиг простоял, пытаясь защитить лицо, живот и пах, однако, прикрыв ладонями два места, он немедля получал удар по оставшемуся беззащитным третьему. Тиг развернулся и ударился в бегство. Он убежал не так уж и далеко, когда ему пришло в голову, что бежать-то лучше к дому, а не от него. Если удастся добраться до двери, можно будет проскочить в нее и запереться. Но, пробежав еще немного, увидел, как уроды начинают возникать перед ним по одному, по двое, странно светящиеся в темноте под деревьями, мерзко улыбаясь и осыпая его апельсинами. В последнее время у Тига и его друзей завелась привычка разъезжать в машинах по шоссе апельсинового цветка, и швыряться забавы ради апельсинами в проституток. Теперь же, когда один увесистый плод за другим шмякал его по голове, он пожалел об этом, а, оглянувшись, увидел, что его уже нагоняет злокозненная арава. Уроды бежали слитно, подобием разъяренного животного, и в свете, источаемом ими, Тик увидел мешок, ну точно мешок, который они на бегу перебрасывали с плеча на плечо. Что-то ужасное различил он в их рожах, мельком глянув на них, и это сильно отличалось от простого уродства. Он прикрыл руками голову и понесся со всей мочи, поглядывая на землю между сведенными перед лицом локтями. Ему было уже безразлично, к дому он бежит или от дома, лишь бы оторваться от их оравы. И очень скоро он споткнулся о корень или о поставленную ногу. Тик так и не понял, зато понял, летя наземь, что благодарен своему падению, что панический ужас его убывает, пока он кувыркается и скользит по земле и грубой траве. «Ладно», — думал он, — «я попытался удрать, но их слишком много, а апельсинов еще больше, и теперь я у них в руках». Он лежал навзничь, глядя сквозь листву на тусклые звезды, а уроды понемногу окружали его. «Ну что, апельсиновый наш, теперь жалеешь, что не станцевал с нами?» — спросила старая ведьма. Она и мужик ее склонились над Тигом, а все прочие улыбались апельсиновыми улыбками. Сжимали зубами дольки плодов так, что сок стекал по их волосистым подбородкам. «Давай, давай», — ответил Тиг, — «ограбь меня. Забери бумажник, стяни джинсы. Правда, они на тебя не налезут и никого из твоих дружков не украсят, но ничего, делай свое дело». «Ограбить тебя?» — переспросила ведьма. «Мы здесь не для того, чтобы отнимать», — сообщил старый тролль. «Мы пришли, чтобы сделать тебе подарок», — Тик О'Кейн сказала ведьма. «Подарок был бы весел, если бы ты с нами станцевал. Если бы пудель напыхтел, он был бы из кружев от трусиков, из глаз, блестящих от радостных слез. Но ты отверг тех, кто хотел всего лишь ублажить тебя, и теперь обязан принять от нас подарок совершенно иного толка. Сделать для нас дело, а не то...» «Что не то?» — спросил Тик. «А не то плохая погибель от паршивого пуделя», — ответил старик. «И страдальческие рыдания», — присовокупила старуха. «А в душе твоей ядовитая горечь печали, которой хватит на миллион лет». «Миллион биллионов», — подтвердил старик. Тигу хотелось сказать, что все это глупости, ничего на такие сроки не хватит, даже в чем он был совершенно уверен, самой Вселенной. Но вместо того он спросил: «Чего же вы от меня хотите?» «Лишь одного», — ответила старуха, — «доставь нашего друга до дома и упокой его».